Марсель Альбер, эскадрилья Нормандия. Я все сказал, и решение не изменю. Даже если этот трус и маразматик Петен официально объявит войну вашей стране. Мы прибыли сюда по инициативе не Виши, а сражающейся Франции. И для нас законная власть не Петен, а Деголь. Не спешите, господин лейтенант. Известно ли вам, что во Франции формируется эскадра Лотарингия в составе Люфтваффе? Не очень может быть. Завтра на фронте вы встретитесь в воздушном бою с теми, кого знали лично, и даже больше считали своим другом. Как вы поступите тогда? Учтите, что в уставе советских ВВС основой всего считается выполнение боевой задачи, то есть не просто полет над линией фронта с джентльменской дуэлью, как в ту прошлую войну, а прикрытие своих войск или бомбардировщиков, когда уклонение от боя недопустимо, враг прорвется и ударит по тем, кого вы должны защищать. И как вы поступите, если будете точно знать, что против вас в мессершмитте сидит ваш друг? Вполне возможно, хороший человек, искренне верящий в новую Европу, не место в ней Франции, обещанной фюрером, и вам никак нельзя будет с ним разойтись, или вы, или он. Но если вы проиграете, погибнут наши, понадеявшиеся на вашу защиту. Вы можете сейчас отказаться, и вас тогда просто вернут в Англию, в распоряжение сражающейся Франции. И пусть уже они решают с вами эту проблему. Так какой будет ваш ответ? А какой мой ответ? Самое смешное и страшное, что русский абсолютно прав. Я действительно знаю очень многих в бывших французских ВВС. И если эта Лотарингия попадет на русский фронт, там наверняка найдутся те, кто мне знаком. Причем я вполне мог быть среди них. Если бы не видел своими глазами мирных жителей, расстрелянных с воздуха на шоссе под Аррасом. Дорога была запружена, толпа людей, повозки, машины, и 8 мессершмиттов крутились над ней, заходя на штурмовку. А нас было двое, я и суб-лейтенант Д'Аркуа. Мы успели сбить одного немца, но остальные занялись нами всерьез. Д'Аркуа почти сразу был сбит и не выпрыгнул, сгорел вместе с Девуатином. А я сумел все же свалить еще одного, прежде чем сбили меня. Нельзя одному драться сразу с семерыми. И немцы стреляли по мне, болтавшемуся под куполом парашюта. Меня спасло лишь то, что высота была мала. А когда я приземлился, то меня едва не подняли на вилы, не забили палками. Я кричал, что свой, француз, но меня не слушали. И тут мессера снова зашли в атаку. Они видели мой парашют на земле и хотели меня убить. Очередь сразила крестьянина с вилами, который только что кричал мне в лицо: «Убийца! Еще двоих!» А я каким-то чудом оказался цел. Наверное, потому что меня прикрыли телами. Еще большим чудом было то, что рядом оказался придорожный кювет. Я бросился туда, а немцы заходили на это место раз за разом и стреляли. Да когда же у них кончатся патроны? А когда они наконец улетели, и я поднял голову, то увидел, что вокруг меня на дороге и в поле лежат тела. Мужчины, женщины, дети. Кого-то убивали на бегу, кто-то пытался залечь, но на открытом месте это не спасал от огня сверху. Я этого не забуду и не прощу. Когда Петен объявил перемирие, то есть капитуляцию, а Деголь призвал к себе всех, кто не трус, у меня не было сомнений. Вот только Деголь оказался, по сути, тем же, что и Петен. В первые дни в Англии мое будущее казалось определенным. Пусть Франция оккупирована, но французская армия жива и сражается. Мы вернемся. Значит, будем пока летать с английских аэродромов на английских самолетах. за Францию и в бой. Если бы все было так просто. Бетен капитулировал, надеясь сохранить Францию, пока другие сражаются. Деголь бежал в Англию, в надежде сохранить тех, кто с ним, пока другие сражаются, и стать первым, когда Петена скинут. Может быть, он был и прав, говоря, что англичане стремятся использовать нас как расходный материал, чтобы беречь своих. Но как понять, когда твои же товарищи французов, бежавших в Англию от нации, по его приказу хватают прямо на улице Лондона и везут в тайный застенок, где подвергают гестаповским пыткам, выбивая признание в работе на британскую разведку. Причем в этой роли мог оказаться любой из нас, желающий действительно сражаться, а не сидеть в ожидании конца войны. Я солдат, а не политик. Я хочу воевать с нацией, чтобы все было по-честному. А на всем европейском континенте с Гитлером так воюют сейчас одни лишь русские. Значит, и мой путь с ними. Setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, rauf und ran. Setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Тот же день, штаб-квартира Аннерве. Итак, герр профессор, вам нечего мне добавить? Все в докладе, герр рейхсфюрер. Ритуал на этот раз был проведен без помех, и исключительно евреи из варшавского гетто, ни одного русского, тщательно проверили. И нам явилась некая фигура в рогатом шлеме с горящими глазами и огненным хлыстом в руке. Правда, описание разница, некоторые лишь голос слышали или видели невнятный силуэт. И эта сущность обещала нам помощь. Но в обмен на больше крови, больше смерти наших врагов. И все? Все? Я уточняю вопрос. Вы ссылались на некий манускрипт придворного мага императора Генриха IV Гогенштауфена. А вам известно, что Генрих IV был дьяволопоклонником. Так если ваше действие не было просто наркотическим бредом, то кого вы вызвали на самом деле? Но герр-фюрер, в те времена так часто называли всех, кто не христиане. Нет, свидетельства сохранились, что этот император устраивал именно черные мессы. Вы знали об этом? Герр-фюрер, а какая, по сути, разница? Не тот поможет, так этот. Вы идиот? Молите Бога, чтобы это был лишь мухоморный бред. Этот поможет. Но вот что потребует взамен? Нам надписи перебивать на пряжках на тофель мит унс? И если уж речь зашла о привлечении сил сверхъестественных, вы знаете, что происходит сейчас в рейхскомиссариате Украина? Еще одно вмешательство? Пока нет. Всего лишь Кох, среди прочих мер борьбы, вконец обогалевшими партизанами, повелел всем русским священникам призывать народ к повиновению и молиться за здравие фюрера. А попы или сразу побежали к партизанам в лес, или приняли мученическую смерть за веру. Причем наши солдаты в каком-то русском селе, приводя в исполнение приговор, якобы распяли священника на стене храма, приколотив гвоздями вниз головой. И орали при этом, что твой бог не поможет, наш дьявол сильнее. Обычный солдатский юмор. Может, даже вся эта история и вымысел, Но русская пропаганда ее подхватила. А Сталин отчего-то вдруг принял у себя патриарха их церкви, отменил все гонения на нее, и теперь попы с коммунистами лучшие друзья. И никто не знает, что с этим делать. Истреблять священников на всей занятой нами территории и сжечь храмы, гарантированно получим 1000 новых партизан. А русские на фронте дерутся уже с бешеным фанатизмом. Мне докладывали, что, несмотря на все старания большевиков, очень многие русские солдаты носят крестики. Вам напомнить Испанию, где одна из сторон активно истребляла веру? И чем это кончилось для той стороны? Да не... Все очень просто, профессор. Если все сказанное вами лишь бред, так зачем вы мне нужны? А если к вашему горю не бред, то вы умудрились восстановить против Рейха еще и христианского бога, в обмен на обещание его антипода, для которого все его адепты не более, чем разменная монета. И что мне с вами теперь делать? Может быть, в лучших традициях того самого XII века сжечь всех вас на костре? Всего лишь жизни десятка шарлатанов, если вы невиновны, и спасение Рейха, если я прав. Drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Где-то в Польше. Нет, панове, я не партизан, боже упаси, не политик и не герой, а просто маленький человек. Тихо жил, никого не трогал, никому не мешал. Как всякий поляк, не люблю русских, и немцев тоже. Но совершенно не собираюсь воевать за от можа до можа, потому что жизнь, она одна. А живется мне сейчас не то чтобы хорошо, но и неплохо. Кому-то гораздо хуже. Всегда мечтал немного разбогатеть, стать не магнатом, ну хотя бы принадлежать к среднему классу, опоре общества, оплоту порядка. Заиметь свою лавочку и жить в покое и достатке. Не купаться в роскоши, но и не нуждаться ни в чем. И чтобы вышколенная полиция охраняла меня от воров и грабителей, а блестящая и непобедимая армия от внешних врагов, тех же немцев и русских. Чем жил сейчас, а делал небольшой гешефт. Война не война, а спрос всегда рождает предложение. Нет, ни в коем случае не евреи. Да вы что? Просто в гетто сейчас можно совсем задешево прикупить очень ценные вещи. Антиквариат, золото и продать. Есть у меня знакомые на черном рынке и даже в комендатуре. Да, патриот. Поскольку герр Гауптвахмайстер Брюннер дерет комиссионные совершенно без всякой совести. И постоянно грозит упрятать меня в тюрьму. Не бегая по делам, все время приходится считать, сколько осталось до комендантского часа. А когда партизаны кого-нибудь пристрелят или взорвут, приходится сидеть дома безвылазно, чтобы не попасть в облаву. Когда немцев прогонят, я буду в годовщину носить в петлице бело-красную ленточку, как мой отец, память о 20-м годе. В общем, тихо шуршу, как мышь, и не нужны мне никакие подвиги и слава. И черт понес меня тогда в гетто. Выходил ведь уже, сделку провернул хорошую, доволен был, что сейчас в пивную. И вдруг крик, и все бегут, облава. Меня за что? Я ведь никакой не партизан и не еврей, и документы в полном порядке. Я тут случайно, меня в комендатуре знают. Евреев хватайте, меня за что? А, больно. Не солдаты, не жандармы, СС. С ними спорить бесполезно. Запихнули в закрытые машины, везут. Долго. Выгрузили. Какое-то поле. Холм посреди. Вокруг какие-то ямы, столбы. Страшное место. Кровью пахнет и смертью. ССовцы вокруг, с овчарками. Обступили, гонят нас к холму, как скот. За что? Мы же не партизаны. Мимо ямы, смотрю мельком, из земли мертвая рука торчит. ССман рядом меня прикладом. Шнель, юде! А я не еврей, не еврей, не еврей! Их расстреливайте, не меня! Больно как, когда бьют сапогами и прикладом. Вдруг перестали? Офицер их в черной коже на другого орет. Я по-немецки немного понимаю, раз с ними тоже дела прокручивал. Что-то насчет прошлого раза, и теперь строжайше указано только евреев. Зачем приказывают меня поднять и спрашивать, ты точно не еврей? Поляк, вот документы. Тут нас всех останавливают, спрашивают, кто еще не еврей. Оказалось, кроме меня еще трое. Нас отвели в сторону отдельно, но гонят туда же, куда всех. Настроение, однако, поднялось. Может, отпустят, разберутся, что не виноваты ни в чем. Господь ты наш милосердный и Матка Боска, спаси и сохрани. Прости, что не верил в тебя и в храме не был давно, хоть католиком себя считаю. О, Боже, если ты есть! Костры внизу, в темноте, и страшные крики сжигаемых людей. Что в других сторонах от холма не видно, но и оттуда крики и стоны. А наверху, там, самое страшное. 12 немцев главных, и один самый главный над ними, и камни, как алтарь. Так это капище и есть! Людей туда подводят и делают с ними такое, что рассказать не берусь, стошнит. Главный немец указывает, а 12 будто молитву или заклинание читают нараспев и пьют по очереди из какой-то чаши. А мы четверо убирали с алтаря то, что оставалось после. Чем заниматься самим, немцы брезговали. Тащили вниз и бросали в яму. «О, Боже, это ведь сон! Морок! Что с нами после будет? Нет! Это ведь не просто казнь, это шабаш. Немцы обращаются явно не к Богу. Я слышал, что они недавно по-крупному проиграли русским. Так неужели они решили отомстить всем, призвав на землю неназываемого? И мы прислуживали им. А что мы могли сделать?» Я никогда не держал в руках оружие. Пусть воюют те, кто обучен, для кого это профессия. Чтобы я сделал толпе вооруженных дезов, эсэсманов, только лишь сам бы лег на этот алтарь. А когда все кончилось, нас четверых погнали на край поля. Возле вырытой ямы нас поставили на колени. Мне показалось, что эсэсовцы нас, конвоирующие, были пьяны. Затем почувствовал страшный удар в голову и провалился во тьму. Когда я очнулся, то почувствовал на себе какую-то тяжесть и во рту имел какой-то горький привкус. Было темно, и чувствовался какой-то необъяснимый смрад. Я выкарабкался наверх и увидел, что я лежал в яме, наполненной трупами, слегка присыпанными землей. Оказалось, что пуля лишь скользнула мне по черепу. Насколько было возможно, я очистился от крови и земли и начал бегать в поле, ибо слышал вдали немецкие крики, а также визг и лай собак. Я убегал полями, обходя дороги и людей. К вечеру следующего дня, увидев село, я вошел в него и направился прямо к костелу. Постучался и попросил есть. После того, что я видел и пережил, я надеялся найти защиту лишь там. Пан Ксендз, посмотрев на меня, тотчас провел меня в дом, где меня накормили, вымыли и одели в другую одежду. Ночь уже под утро Ксендз пришел с какими-то двумя людьми, один из которых осмотрел мою рану на голове. Затем они попросили, чтобы я рассказал обо всем подробно. Выслушав, второй незнакомец неожиданно спросил у меня пароль. Конечно, я был удивлен. Тогда эти люди сказали, чтобы я подождал в другой комнате. Но я все равно слышал, как они говорили Ксендзу: «Какая разница? Ясно, что Германия войну проиграла, а нам это может помешать. Люди не поймут». А Ксендз отвечал, что как агент какого-то провода он с ними согласен, но как человек и священнослужитель считает, что люди имеют право знать, куда их тащит одержимый бесом фюрер, знать, чтобы душу свою не загубить, и о чем-то еще, но я не разобрал. Затем меня вызвали и сказали, что оставаться здесь мне нельзя. Пан Солтес наверняка видел и уже донес, так что скоро в село нагрянут немцы. Но я могу быть спокоен, сейчас они отвезут меня в безопасное место. Повозка, запряженная лошадьми, уже ждала. Через несколько часов мы были в лесу. Так я стал партизаном, сам того не ожидая. Я рассказывал всем про то, что видел. Зачем я это делал? Мне казалось, я поступал правильно, потому что чувствовал покой. Если рай и ад есть, и германцы выпустят на землю неназываемого, тогда мир закончится, не будет больше ничего, и все мои страхи и заботы тоже ничего не будут стоить. А если ничего нет, остается бешеный фюрер, содержимым черномундирным войском, и с ним невозможен никакой мир. Я узнал, что в село, где мне оказали помощь, на другой день пришли эсэсовцы. Спрашивали обо мне, убили Ксендза и еще нескольких человек. Искали меня, чтобы никто не рассказал, во что на самом деле они верят и кому поклоняются. Может быть, завтра и меня убьют. Но я успел рассказать уже многим, ради того, чтобы такого не было на земле. Матка Боска и Господь наш, простите меня. Setzt aufs Klosterdach den Roten an, spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den Roten an.